В особняке Бальфуров, куда его в конце концов пригласили, Ребус увидел двух своих коллег, удобно расположившихся в гостиной. Женщина-констебль, которую он мельком видел на крыльце, представилась как Николь Кэмпбелл. Второй полицейский работал в отделе уголовного розыска на Фетс-авеню. Звали его Эрик Мосс, и к нему прилипло прозвище Мозг. Эрик сидел за столом, на котором рядом с блокнотом и ручкой стояли обычный проводной телефон, магнитофон и мобильник, соединенный с портативным компьютером. Установив, что последний звонок исходил от мистера Бальфура, Эрик повесил наушники на шею и теперь пил из пластмассового стаканчика клубничный йогурт. Увидев вошедшего Ребуса, он кивнул в знак приветствия. — А вы неплохо устроились, — заметил Ребус, окидывая взглядом роскошную обстановку гостиной. — Жить можно, — согласилась Кэмпбелл, — если только не обращать внимания на скуку. — А компьютер зачем? — Через него мозг связывается с своими друзьями-нейронами. Эрик погрозил ей пальцем. Этот ноутбук подключен к новейшей регистрирующей системе, которая позволяет фиксировать и отслеживать телефонные звонки, — пояснил он. Сосредоточившись на последних глотках йогурта, он не видел, как Кэмпбелл, повернувшись к Ребусу, произнесла одними губами «Нейроны». — Это просто здорово, — сказал Ребус. — Главное, чтобы было что отслеживать, фиксировать. Эрик кивнул. — В том-то и дело. Пока звонили только родственники и друзья, выражали сочувствие и все такое. На удивление, мало звонков от психов. Должно быть дело в том, что этот номер не занесен в справочники. — Имейте в виду, — предупредил Ребус, — человек, который нам нужен, тоже может оказаться психом. — Да, психов у нас хватает, — сказала Кэмпбелл, закидывая ногу на ногу. Она сидела на одном из трех стоявших в гостиной диванов. Перед ней на подушках были разложены номера журналов «Каледония» и «Скоттишфилд». На журнальном столике рядом с диваном лежала еще стопка журналов и газет. Поглядев на нее, Ребус почему-то подумал, что Кэмпбелл прочла их все по меньшей мере по разу. — Что вы имеете в виду? — спросил он. — Разве вы еще не были в поселке? Вопросом на вопрос ответила Кэмпбелл. — Сплошь альбиносы, лопающие абрикосы. Ребус улыбнулся, Эрик озадаченно нахмурился. — Я не видел ни одного, — сказал он. Взгляд, который Кэмпбелл адресовала Ребусу, был достаточно красноречив. — Это потому, — говорил он, — что в каком-то параллельном мире ты лопаешь абрикосы вместе с ними. — Скажите мне вот что, — произнес Ребус. На пресс-конференции мистер Бальфур предложил похитителям звонить на его персональный мобильник, номер которого знает только Филиппа. — Ему не следовало этого делать, — сказал Эрик и покачал головой. — Его предупреждали, но он настоял на своем. — Значит, проследить звонок по мобильной связи сложнее? — Разумеется. Ведь это совсем другая система. Да и звонящий не привязан к одному месту. — Но это все-таки возможно или нет? — До определенной степени. Сейчас полно блуждающих мобильников. Звонок-то проследить можно, можно установить номер. А потом окажется, что телефон украден на прошлой неделе. Кэмпбелл подавила зевок. — Видите, — спросила она у Ребуса, — жуть на жути и жутью погоняет. Возвращаясь обратно в город, Ребус не особенно торопился. Движение по шоссе стало интенсивнее, но, к счастью, основной поток машин двигался ему навстречу. Начинался час пик. Ребус сам знал людей, которые ежедневно ездили на работу в Эдинбург из пограничного края, из Файфа и даже из Глазго. Все они утверждали, что во всем виноваты цены на жилье. Действительно, квартира с тремя спальнями в не самом худшем районе стоила около четверти миллиона фунтов. За те же деньги можно было купить большой особняк в Западном Латиане или полулицы в Каудамбите. Тем не менее, к Ребусу уже несколько раз являлись непрошенные гости, желавшие купить его квартиру. Получал он и письма, адресованные уважаемому владельцу. Такова была эдинбургская реальность. как бы высоко ни поднимались цены на недвижимость, спрос на нее всегда оставался стабильным. В Марчмонте, где Ребус прожил уже 20 с лишним лет, покупателями выступали либо домовладельцы, стремившиеся приобрести еще одну квартиру, чтобы сдавать ее по завышенным ценам, либо родители, подыскивающие для своих детей жилье поближе к университету. Район менялся буквально на глазах. С каждым годом здесь становилось все меньше нормальных семей и стариков, зато все больше студентов и молодых супружеских пар без детей. Между собой эти две группы почти не смешивались. Пожилые люди, прожившие в Марчмонте всю свою жизнь, вынуждены были расставаться со своими подросшими детьми, потому что те не могли позволить себе купить квартиру рядом с родителями. Соседи Ребуса по подъезду давно переехали, на их место вселились другие люди, так что теперь он даже не знал своих соседей по площадке. Насколько ему было известно, в доме он оставался единственным жильцом, собственником, все остальные квартиры сдавались. Еще больше Ребуса тревожил тот факт, что из всех жильцов он был чуть не самым старым, а письма с предложениями о продаже приходили и приходили, несмотря на то, что цены достигли поистине заоблачных высот. Вот почему Ребус и задумался о переезде. Он, правда, еще не подыскал себе новое жилье. Возможно, имело смысл не покупать, а арендовать квартиру. Это давало куда большую свободу выбора. Например, он мог прожить год в коттедже на побережье, год или два в мансарде над каким-нибудь уютным пабом. Нынешняя его квартира, Ребус знал это, была слишком велика для одного. В дополнительных спальнях уж много лет никто не ночевал, а сам он частенько коротал ночи в большом кресле в гостиной. Ему вполне хватило бы квартирки, состоящей из одной комнаты и кухни, все остальное было ненужной роскошью. По шоссе навстречу ему мчались Volvo, BMW, Audi. Их владельцы торопились домой. И Ребус задумался, готов ли он вот так мотаться туда-сюда, как они. Из Марчмонта он мог дойти до работы пешком за 15 минут. Это была его разминка. Нет, пожалуй, ему все-таки не хотелось бы каждый день ездить, к примеру, из того же Фолза в Эдинбург и обратно. Сегодня днем единственная улица поселка была пуста. Но Ребус не сомневался, что вечером в Фолзе машины выстраиваются вдоль обочин, тротуаров. Доехав до Марчмонта, Ребус долго искал свободное место, чтобы поставить машину. Но все места были заняты, и это напомнило ему еще об одной причине для переезда. В конце концов, Ребус оставил Saab в запрещенном для стоянки месте и зашел в ближайший магазин, чтобы купить вечернюю газету, пакет молока, булочки и грудинку. В участок Ребус уже позвонил и спросил, нужен ли он. Оказалось, не нужен. Поднявшись к себе в квартиру, Ребус достал из холодильника банку с пивом и устроился в гостиной, в своем любимом кресле, у окна. В кухне царил еще больше, чем обычно, беспорядок. Ребус задумал поменять проводку, и в кухню перекочевала часть вещей из прихожей. Когда в последний раз в квартире ремонтировалось электричество, он не знал. Вероятнее всего, проводку никто не трогал с тех пор, как он сюда въехал. После замены проводки Ребус планировал пригласить маляров, чтобы немного освежить краску на стенах. Капитальный ремонт он делать не собирался. Его предупредили, что тот, кто купит его квартиру, почти наверняка переделает все по-своему, а значит, особо стараться не стоит. Проводка и покраска. На этом он остановился. В агентстве недвижимости ему сказали, что определить заранее, сколько он получит за квартиру, можно только приблизительно. В Эдинбурге жилье продавалось по принципу «кто больше даст», причем разница между минимальной и максимальной, предложенной ценой, могла составить от 30% до 40%. По самым скромным оценкам, его квартира на Арден-стрит стоила от 125 до 140 тысяч фунтов. Благо задолженности по ипотеке у Ребуса не было, все деньги он внес в банк наличными. «Имея такую сумму, — говорил ему Шивон, — ты можешь уйти на пенсию хоть сейчас». «Что ж, может быть». Ребус, однако, не исключал, что ему придется делить эти деньги с бывшей женой, хотя чек на стоимость ее доли квартиры он выписал Ронни сразу после развода. Какую-то сумму он мог положить в банк на имя их дочери Саманты. Кстати, продать квартиру он решил еще и за Сэмми. После несчастного случая она только недавно встала с инвалидного кресла и теперь передвигалась на костылях. Два лестничных пролета были для нее непреодолимым препятствием. Хотя, если честно говорить, то Саманта нечасто навещала его и прежде. К Ребусу вообще мало кто приходил. Да он и не был радушным хозяином. Кто-то однажды назвал его дом Нарой и, пожалуй, попал в точку. Квартира служила Ребусу своего рода убежищем, и это ему и требовалось. Студенты за стеной запустили что-то хрипло-пронзительное, отдаленно напоминающее плохую запись «Хоквинт» 20-летней давности. Это означало, что старую вещь исполняет какой-то новомодный оркестр. Поднявшись из кресла, Ребус просмотрел свою музыкальную коллекцию, нашел пленку, записанную для него Шивом, и вставил в магнитофон. «Буревестники» — три песни из одного альбома. Ребус смутно помнил, что Шивон говорил ему, что, хотя группа была из Новой Зеландии, партия одного из инструментов записывалась здесь, в Эдинбурге. Вторая композиция называлась «Водопад». Ребус снова сел в кресло. Рядом стояла на полу бутылка Талискера. Ребус любил это виски за чистый, резкий вкус. Возле бутылки стоял стакан, поэтому Ребус наполнил его, кивнул своему отражению в зеркале, сделал хороший глоток и, откинувшись на спинку кресла, закрыл глаза. Гостиную он перекрашивать не собирался. С его точки зрения она выглядела еще вполне прилично. Ребус сам ремонтировал ее не так уж давно, а помогал ему в этом Джек Мортон, его старинный приятель. Теперь Джек был мертв, а значит, в его гостиной стало одним призраком больше. «Интересно, — спросил себя Ребус, — сумеет ли он избавиться от своих призраков, если переедет? Почему-то он в этом сомневался. Больше того, в глубине души Ребус был уверен, что им будет здорово их не хватать. В песнях всегда поется о потерях и обретениях. Сменить обстановку, сменить круг общения. Мысли Ребуса бежали все дальше и дальше, и он же не мог за ними угнаться. В целом он не думал, что будет очень жалеть, расставшись с Арден-стрит. Похоже, время перемен действительно настало.